Квартира была большая, три просторные комнаты, рядом с ними маленькая, но очень уютная кухня, и через небольшой коридор еще одна кухня, побольше, с высокой русской печью и чугунной плитой под ней. Марья Афанасьевна вошла в эту просторную кухню, тронула пальцем чугунную плиту, на которой лежал слой пыли, и сказала отцу: «А что я с этой кухней буду делать? Мне и то и довольно». «Не знаю», — сказал отец, — «не знаю». «Тато», — вдруг нашелся я, — «а хочешь, я летом здесь жить буду?» «Живи, мне что, жалко?» И отец усмехнулся в густые черные усы. «Да ты в своем уме, Мирон?» — переполошилась тетка. «И не думай даже». «А что?» — спросил отец. «Да он порох станет сжечь на плите, весь дом взорвет». «Не буду, тетя, верное слово, не буду», — взмолился я. «Нема у меня пороху, поищите даже». «Ну, вот видишь», — сказал отец, — «и порох у него вышел, зря боишься. Васька теперь большой, куда ему эти цацки?» «Да, большой», — буркнула, сдаваясь тетка. «Начнет тут один мастерить и ноги себе поотрывает». «Не поотрывает», — весело сказал отец и, обращаясь ко мне, добавил: «Так давай, Василь, устраивайся». Вместе с теткой они ушли распаковывать вещи, а я остался один в своей кухне. «Вот здорово! Сюда я могу свободно, когда мне вздумается приводить Петьку Маримуху и других хлопцев». Я подскочил к окну, щелкнул задвижкой и с силой открыл обе половины оконных рам, разорвав давным-давно наклеенные старыми жильцами длинные полоски газетной бумаги. В нежилой воздух комнаты ворвался теплый ветер. Я перегнулся и, стирая рубашкой пыль с подоконника, посмотрел вниз. Ничего, хоть первый этаж, но высоко. Пока отец и Марья Афанасьевна распаковывали вещи, я принялся наводить порядок в кухне. Чисто подмел пол, стер мокрой тряпкой отовсюду пыль, из карнизов, из подоконника, из чугунной плиты. Я выпросил у Марьи Афанасьевны две сосновые табуретки и поставил их в свободных углах комнаты. «Для гостей», — подумал я. Плиту застлал газетами. «Она мне заменит стол. Когда мы будем учиться дальше на рабфаке, тут можно готовить уроки». Револьвер «Зауэр» я сперва запрятал в духовку, но потом, передумав, полез на печку и положил его там, на лежанке. И запасные патроны закинул туда же. На ржавое, пахнущее дымом жестяное дно духовки я выложил весь свой инструмент — клещи, молоток, два напильника и отвертку с обломанной ручкой. Туда же я высыпал из старого пенала весь запас гвоздей и винтиков. Оставалось приготовить постель. Разослав на лежанке несколько газет, я положил на них красный полосатый матрас, набитый сеном, покрыл его простыней и сверху, сложив вдвое, набросил голубое, протершееся по краям ватное одеяло. Под стенку я бросил подушку. Постель вышла на славу. Я лег на одеяло и вытянул ноги. Отсюда сверху мне хорошо были видны раскрытое квадратное окно и кусочек мощенного двора. В коридоре послышались шаги. Я спрыгнул с печки на пол, доски скрипнули у меня под ногами. Кто-то дернул дверь, но потом, увидев, что закрыто, постучал. Я отодвинул засов. В кухню вошел отец. Он остановился у окна и посмотрел вокруг. Я с опаской следил за его взглядом. Мне казалось, что отец прикажет мне перенести постель обратно. Но отец потрогал оконную раму и, отодвинув ногой к самой стенке табуретки, сказал: «Прямо настоящий кабинет». Помолчав, он добавил: «Видишь, а ты еще не хотел сюда переезжать. Да здесь тебе будет куда веселее, чем у нас на Заречье». Надевая поглубже на голову плетеный соломенный картуз, отец направился к двери и на ходу сказал: «Обедать будем поздно. Я сейчас еду в типографию за шрифтами. Ты пойди к тетке, подкрепись до обеда». К Марье Афанасьевне я не пошел, а, закрыв кухню на черный висячий замочек, выбежал во двор. Издали я увидел, как отец подошел к ожидавшей его у ворот.